Это был восторг, как выразилась бы моя падчерица, со множеством внушительных стрелок и пунктирных линий, проведенных разного цвета чернилами. Траекторию госпожи Г.Г. он иллюстрировал серией маленьких силуэтов, вроде символических фигурок, кадровых участниц женского военно-подсобного корпуса, которыми пользуются для наглядности в статистике. Очень ясно и убедительно этот путь приходил в соприкосновение со смело начертанной извилиной, изображавшей два следующих друг за другом поворота, из которых один был совершен Беелевской машиной, чтобы избежать старьевщикова сеттера, не показанного на диаграмме, а второй, в преувеличенном виде, повторяющий первый, имел целью предотвратить несчастье. Внушительный черный крестик отмечал место, где аккуратный маленький силуэт наконец лег на панель. Я поискал, нет ли соответствующего значка на скате, где отлеживался огромный восковой отец моего посетителя, но значка не оказалось. Старец, впрочем, расписался на документе в качестве свидетеля под подписями Лесли Томпсона, мисс Визави и некоторых других. Карандаш Фредерика с точностью и легкостью калибри перелетал с одного пункта в другой по мере того, как он демонстрировал свою совершенную неповинность и безрассудную неосторожность моей жены. В ту секунду, когда он объехал собаку, Шарлотта поскользнулась на свежеполитом асфальте и упала вперед, меж тем, как ей следовало бы отпрянуть назад. Фред показал, как именно, сильно дернув своим подбитым ватой плечом. Я сказал, что он, конечно, не виноват, и следствие подкрепило мое мнение. Сильно дыша сквозь напряженные черные ноздри, он удрученно потряс головой, одновременно тряся мою руку. Затем, выказывая изысканную светскость и джентльменскую широту, предложил оплатить расходы похоронного бюро. Он ожидал, что я откажусь. С пьяным благодарственным всхлипом я принял его предложение. Не веря своим ушам, он раздельно повторил им сказанное, и я снова его поблагодарил еще горячее, чем прежде. В результате этого жутковатого свидания мое душевное онемение нашло на минуту некоторое разрешение. И не мудрено. Я воочию увидел маклера судьбы. Я ощупал самую плоть судьбы и ее бутафорское плечо. Произошла блистательная и чудовищная мутация, и вот что было ее орудием. Среди сложных подробностей узора спешащая домохозяйка, скользкая мостовая, вздорный пес, крутой спуск, большая машина, болван за рулем. Я смутно различал собственный гнусный вклад. Кабы не глупость или интуитивная гениальность, по которой я сберег свой дневник, глазная влага, выделенная вследствие мстительного гнева и воспаленного самолюбия, не ослепила бы Шарлотту, когда она бросилась к почтовому ящику. Но даже и так ничего бы, может быть, не случилось, если бы безошибочный рок, синхронизатор-призрак, не смешал бы в своей реторте автомобиль, собаку, солнце, тень, влажность, слабость, силу, камень. Прощай, Марлена. Рукопожатие судьбы, увесисто воспроизведенное Биелем при прощании, вывело меня из оцепенения. И тут я зарыдал. Господа и госпожи присяжные, я зарыдал.